Аннотация. Когда-то офисом Микки Холлера был салон автомобиля, а клиентами — уличные бандиты, хулиганы, байкеры и мелкие наркодилеры. Теперь он опытный и удачливый адвокат, но порой прошлое дает о себе знать. Убита известная ночная бабочка Лос-Анджелеса, бывшая клиентка и старая приятельница Микки, а главным подозреваемым оказался ее сутенер Андре Лакос. Он утверждает, что невиновен, и у Холлера есть все основания ему верить. Но кто же настоящий убийца? Чтобы спасти подзащитного, Микки начинает собственное расследование и очень скоро приходит к выводу, что истина не нужна никому, кроме него. Более того, есть люди, которые готовы похоронить эту истину вместе с самим адвокатом.